«Дертье Эльвердинг», — как бы сквозь сон проговорил Перегринус, — «Левенгук! Быть может, потомок естествоиспытателя Антона ван Левенгука, изобретателя знаменитых микроскопов?» «Что наш Левенгук, — возразил с усмешкой господин Свамер, — потомок того знаменитого мужа, собственно, нельзя сказать, так как он сам и есть этот знаменитый муж. А будто он около 100 лет тому назад похоронен в Дельфте, так это одни басни. Поверьте, дражайший господин Тис, а то вы, пожалуй, еще усомнитесь и в том, что я знаменитый Сваммердам, хотя я и называюсь ныне Сваммер, отчасти ради краткости, отчасти для того, чтобы избавиться от разговоров с каждым любопытствующим глупцом о предметах моей науки». Все утверждают, будто я умер в 1680 году. Но обратите внимание, достойный господин Тис, что я стою перед вами жив и здоров, и что я действительно я. Это я могу доказать каждому, даже последнему дураку по моей книге природы. Вы верите мне, достойнейший господин Тис? «Со мною», — отвечал Перегринус тоном, показывающим его внутреннее смятение, — «со мною... За последнее время произошло столько странных вещей, что, если бы я не видел всего этого воочию, я бы вечно в том сомневался. Теперь же я готов верить всему, как бы дико и нелепо оно ни было. Очень может быть, что вы, покойный Иоганн Сваммердам, и, как выходит с того света, знаете больше, чем обыкновенные люди. Но что касается бегства Дертье Эльвердинг или принцессы Гамахеи, или как бы она там ни называлась, то вы в жестоком заблуждении. Благоволите выслушать, как все произошло». И Перегринус преспокойно рассказал все свое приключение с дамой от ее появления в комнате Ламерхирта и до водворения ее у господина Сваммера. «Мне кажется, — сказал господин Сваммер, когда Перегринус умолк, — мне кажется, будто все, что вам угодно было мне рассказать, какой-то удивительный, но и весьма приятный сон. Но я не стану с вами спорить и лишь прошу вас удостоить меня вашей дружбы, в которой я, быть может, буду очень нуждаться. Забудьте мою прежнюю неприветливость и сойдемтесь поближе. Ваш батюшка был очень прозорливый человек и мой сердечный друг». Но что касается учености, глубокомыслия, здравости суждений, жизненного опыта, то сын далеко ушел вперед. Вы не поверите, как высоко я ценю вас, мой достойнейший господин Тис. «Теперь пора», — прошептал мастер Блоха. И в то же мгновение... Перегринус почувствовал внезапную легкую боль в зрачке своего левого глаза. Он понял, что мастер Блоха вставил ему в глаз микроскопическое стекло, но поистине он не мог и предположить того действия, какое оно оказало. За роговой оболочкой глаз господина Сваммера увидел он странное разветвление нервов, причудливо перекрещивающихся в разных направлениях, и, следуя за ними в самую глубь мозга, он обнаружил, что это были сваммеровы мысли. А смысл их был приблизительно таков. «Не думал я, что так дешево здесь отделаюсь, и что меня так мало станут расспрашивать. Уж на что папенька был простак, ни в грош я его не ставил, но сынок так совсем какой-то полупомешанный, да еще с большой долей детского слабоумия в придачу. Рассказывает мне простофиля все свое приключение с принцессой и не догадывается, что она все уже сама мне рассказала и что между нами и раньше существовали дружеские отношения. Ну что делать, надо подладиться к нему, раз мне нужна его помощь. Он так прост, что всему поверит и даже по своему глупому добродушию будет готов на жертвы в моих интересах. А в благодарность за благополучный исход дела я посмеюсь у него за спиной, когда Гамахея опять станет моей». «Мне показалось, — сказал господин Сваммер, вплотную подойдя к господину Перегринусу, — Мне показалось, точно у вас на галстуке сидит блоха, дрожайший господин Тис. А мысли гласили: «Черт возьми, а ведь это правда был мастер блоха. Вот проклятая история, если только Гомохея не ошиблась». Перегринус быстро отступил назад, уверяя, что совсем не питает отвращения к блохам. «В таком случае, — произнес господин Свамер, низко кланяясь, — в таком случае позвольте засвидетельствовать вам свое почтение, любезнейший господин Тис». А мысли гласили: «Черт бы тебя побрал, проклятый дурень!» Мастер блоха вынул микроскопическое стекло из зрачка изумленного Перегринуса и сказал: «Вы знаете теперь, милый Перегринус, какое замечательное действие производит этот инструмент, подобного которому вы не найдете в целом мире. И вы увидите, какую власть он даст вам над людьми, когда самые их затаенные мысли будут лежать открыто перед вашими очами. Но если бы вы стали постоянно носить в глазу это стекло, то беспрестанное познание чужих мыслей подавило бы вас своей тяжестью, ибо слишком часто повторялось бы то горькое разочарование, которое вы только что испытали. Я буду неизменно сопровождать вас, когда вы будете отлучаться из дома. Я буду сидеть либо в вашем галстуке, либо в вашем жабо, либо еще в каком-нибудь укромном месте. Захочется вам узнать мысли вашего собеседника, щелкните только пальцами, и стекло тотчас очутится в вашем глазу». Господин Перегринус Тис, понимая огромную пользу этого дара, хотел было уже рассыпаться в горячих выражениях благодарности, как вдруг вошли два депутата высшего совета и объявили ему, что он обвиняется в тяжком преступлении, вследствие чего должен быть помещен в дом предварительного заключения, а все его бумаги конфискованы. Господин Перегринус клялся и божился, что он не знает за собой ни малейшей вины, но один из депутатов с улыбкой заметил ему, что невиновность, возможно, обнаружится через несколько часов, а до тех пор он обязан подчиниться приказу властей. Что оставалось господину Перегринусу Тису, как не сесть в карету и отправиться в тюрьму? Можно себе представить, с какими чувствами проходил он мимо комнаты господина Сваммера. Мастер блоха сидел в галстуке арестованного.